прощу. Слов и без разницы в сердце останется. Сделаю шаг все равно. Я мог бы просто любить тебя, и может нам с тобой так будет лучше. Ну что ж, смелее стреляй в меня, ведь я не в силах был предать твою душу. Я мог бы просто любить тебя, и может нам с тобой так будет лучше. Ну что ж, смелее. Забытый.